наизнанку не из-за знаний. Бери этот бред в охапку и убегай за снега, а мы не гаснем, мой стих не классный. Что с тобой? Все просто прекрасно. Все просто прекрасно, вокруг передоз, краской зима, нос красный, костюмчик атласные, пиджачки цвета бетона. В коробках из картона мы тонем в тонне ненужных вещей. В тесноте пещер не найдут ищейки, храню душу в банковской ячейке. Потерял половину хороших качеств, и не могло быть иначе, отдал им чувств, но не увидел отдачи. Время нас точит в трубу водосточную точно, дайте мне синьмель срочно, отчего греться здесь тогда? Подошвами странника города, а у меня до боли знакомая местность вокруг. Вкус селитры во рту, ваша кровь превратилась в ртуть. Абсолютно ничего не понимать в абсолюте. Салют заблудившимся людям из серого фасона. И не слышно даже стона. Звук изолирует в изоляторах очередного дома, очередного схрона хромых деревьев из космоса с оторванной кроной. Как холода нажимают на грудь, так и ветер разносит грусть, и о ней не знает даже какой-нибудь друсть. Хлопьями снега утрусь и дальше пойду к утру, все слова запихну в кобуру, и из кожи вон лезут грезы. Неусидчивый, хочется ерзать, по соседству слушают угрозы, ударили морозы, скрылись своими шипами белые розы. Пишутся новые стихи, а мы, кстати, совсем не прокатим. С какой это стати мы будем руки марать, а чернила в тетради? Ради чего это все? Никто не знает и никому это не надо. Когда весь этот мир станет адом, я буду рад видеть тебя рядом, но я дышу на твою фотографию ядом. Как жаль, что уже не сжалась жалость, хотя раньше, помню, пришла и прижала. А теперь всего этого мало, ты как свеча в моем мозгу догорала. Но ударили холода, растерзав весь воздух нашего квадрата квартала. Но ударили холода, растерзав весь воздух нашего квадрата квартала. Все, все, все, все прекрасно. Кто-то просто попал под напас опасный. У кого-то в жилках маза пидорас. Меня мажет дико, напрасно сопротивляться. У тебя приоритеты, с рукой поебаться или куда-то съебаться. Отличная мацанка, пацан, я ебаный куплет пропел, зашел в Кубейс и свел. Все прекрасно, если ты не голубой. Слышь, братиш, не щелкай губой, на пальце гной, гнойные деньки. Но прекрасно, когда ты не один. Хачан прекрасно, у них всегда Аллах един. Едем до Сей, надпись на Бухенвальде. Все прекрасно, в колонках играет Вивальди. Мне пивас подогнал Владик. Нахуй Air Max'ы, одеваю лапти. Даже в слово прекрасно есть буква R. И это ужасно. Оставил без удел всех, с кем было приятно, ясно. Часто фонарь за моим окном гаснет. Все просто прекрасно. Мохом закрыл хер, я читаю беспристрастно. Единогласно голосуем за то, что ты возьмешь на ротан. Братан, смотри на повороте катан с катаной. Мамоебы юморные трахают мам. Но ман, смотри, не будь такой обезьяной. Я парень без изъян, просто немного ебнутый. Так прекрасно, ты опять упоротая. Я тебя до утра еб, живот спорол. Обещал не писать такую фигню, но просто сказать это не мог.